что в один из дней, когда еще жила в России, я села писать любимому письмо, в котором решила спросить, а нравится ли ему домашнее животное. Но когда я включила компьютер, меня уже ждало письмо от него с аналогичным вопросом. Мой хороший писал, что ему давно уже хочется завести котенка, и если я не буду против... Конечно, против я не была. Поиски котенка мы отложили до моего приезда, чтобы выбирать вместе. И вот, когда я приехала, мы принялись методично объезжать зоомагазины в Барселоне и пригороде. Но все безуспешно. Продавцы разводили руками. «Февраль не сезон, подождите». Мы подключили к поиску друзей, и вот нам дали телефон женщины из благотворительной организации, которая искала хозяев для двухмесячного котенка. Теперь в нашем доме по полу разбросаны игрушки и обрывки бумажек. Шустрый котенок играет со всем, что движется, а что не движется, тут же приходит в движение. Падает, летит, гремит, шуршит, разбивается. Пустой угол в гостиной занят корзинкой, в которой малыш жить не хочет, а хочет жить в своем огромном туалете-дворце, крытом лотке с дверцей. Или за холодильником, потому что там тепло, и никто не сможет помешать его уединению, когда малышу хочется философски подумать о жизни. Любимый получил компанию для просмотра футбольных матчей. Котенку понравилось ловить лапкой мяч на экране. Я же обзавелась автором и критиком в одном лице. Котенок не одобрил план набросанного романа. Сживал тетрадный лист с расписанной по пунктам новой идеей. Добавил ценных замечаний в текст, пройдясь по клавиатуре, но в итоге, забраковав написанное, удалил одним нажатием клавиши «Соавторский труд в корзину». Кота зовут, как я уже написала, Царевичем, и у этого имени своя история. За день до того, как мы поехали забирать нового жильца, любимый вспомнил, что мы до сих пор не придумали имя кошки. Прежняя хозяйка сообщила нам по телефону, что котенок женского пола. Эта гениальная мысль пришла любимому в голову во время обеда, за 10 минут до ухода на работу. «Я хочу, чтобы имя у нашей кошки было русским», — заявил он и тут же перевел стрелки на меня. «Ты русская, ты придумывай». Я чуть не поперхнулась водой, которую в этот момент пила. Из всех русских кошачьих имен на ум пришла лишь шансоновская Мурка. Но это имя я даже озвучивать не стала. И с надеждой поинтересовалась, что еще ждет от кошачьего имени любимый, помимо того, чтобы оно было русским. Ох, лучше бы я промолчала. Я хочу, чтобы имя что-то обозначало, и чтобы в нем обязательно была буква «Ц». Вот это ребус. Я даже не нашла сил возмутиться. Но почему буква «Ц»? Ответ был прост, как 5 копеек. Этой буквы нет в испанском алфавите, и любимый наконец-то научился ее произносить, так что теперь желает упражняться в произношении ежедневно. «Так может, нам тогда цыпленка завести?» — подумала я. «Цып-цып-цып» — подзывать его каждый день. Но любимый на цыпленка не согласен, ведь мы уже решили завести кошку. «Черт! Ну где же я найду тебе русское кошачье имя на букву «Ц»?» — чуть не заплакала я. До выхода на работу любимого оставалось ровно 3 минуты. «Наташа, очень просто!» — нашелся он и взял с полки русско-испанский словарь. Я заглянула любимому через плечо и увидела, что его палец уже скользит по словам на букву «Ч». «Это плохая буква!» — завопила я, увидев, что палец любимого замер на слове «член». «И вообще, ты перепутал буквы. Это не «Ц», а «Ч». Учи лучше русский язык». «Тогда ищи ты», — передал он мне эстафетную палочку. «Словарь». «Циферблат», «Цирк», «Цитрус», «Цифра», — начала я читать с конца, ничего хорошего от буквы не ожидая. «Цифра, цифра», — забормотал любимый, пробуя имя на вкус. «Цифра». «Еще буквой назови». «Буква, буква!» — мечтательно прикрыл глаза он. «Ну уж нет!» — отрезала я и только решила возразить, что ни одного более-менее приличного имени на букву «Ц» в словаре нет, как мой взгляд упал на слово «Царица!» — торжественно объявила я и захлопнула словарь. «В этом слове даже 2 буквы «Ц». «А что оно значит?» «Королева!» «Мне нравится», — одобрил любимый.